Глава третья. Безумный не профессор. «Бутербродики у них ничего», — одобрительно сказал Сева, разглядывая попавшие в поле зрения камеры художественно исполненные бутерброды. «Слышь, Катька!» — он оторвался от монитора и сдвинул наушники, в которых сам себе казался похожим на оператора из Центра управления полетами космодрома Байконур. «Бутерброд сделай, а!» «Я тебе не секретарша», — ответствовала нахохлившаяся в кресле Катька. «Сам встань и сделай». «Я не могу», — с достоинством сообщил Сева. «Я салямом рулю». «Он без меня бутерброд не съест», — закончила Катька. «А вот фиг тебе. Бутерброд он съест как раз без тебя. А ты рули, рули». «Вот злобное существо. И не скажешь ей, что она, мол, ничего не делает». А он тут страшно занят. Сразу ведь предложит поменяться. На экране появилась салямова рука, ухватила бутерброд. Тот медленно проплыл вдоль экрана и исчез за верхним краем, словно межгалактический крейсер, бороздящий просторы Вселенной. Салям немедленно потянулся за вторым. Чего-нибудь такого с колбаской захотелось до дрожи в желудке. «Он сюда жрать пришел», — пробормотал Сева. Все пространство перед камерой занимал вид на фуршетный стол. До ребят доносилось лишь жужжание голосов. «Я же не требую от вас ничего особенного», — где-то поблизости прозвучал дребезжащий старческий фальцет. «Я всего лишь прошу передать мне пектораль для исследований. Что в этом такого?» «Ничего себе всего лишь!» После изумленной паузы откликнулся второй голос, показавшийся Ватьке смутно знакомым. «Вы соображаете, о чем просите?» «Естественно», — мгновенно откликнулся фальцет. «Я практически все вычислил. Видите ли, первоначально я думал, что дело в зайце. Но теперь точно установил. В утке. Утка и есть ключ. Но мне, конечно, нужно провести ряд исследований с самой пекторалью. Вы можете отдать ее мне прямо сейчас?» — буднично закончил он. «Послушайте, профессор!» — раздраженно начал второй голос. «Я не профессор. Эти ретрограды из Академии наук объявили мою диссертацию антинаучной». «Я их понимаю. Я хотел сказать, я вам сочувствую. Но не собираюсь отдавать пектораль кому бы то ни было. Она стоит бешеных денег. Всего лишь гроши перед иными ценностями», — пафосно изрек непрофессор. «В буклете сказано, что пектораль стоит 150 миллионов баксов». У монитора в офисе возмутился Сева. «Саляма, ну-ка развернись. Хочу посмотреть, для кого там 150 лимонов — жалкие гроши». Салям неспешно повернулся, но камера по-прежнему передавала отличный вид на его бутерброд. «Пектораль останется на выставке, и прекратим этот разговор», — отрезал раздраженный голос. «Салям, бутерброд от камеры убери!» — рыкнул Ватька. Бутерброд, наконец, убрался. Мелькнуло гневное лицо мужчины, потом он повернулся и зашагал прочь. «Да это же Остапчук!» — воскликнул узнавший бизнесмена Ватька. «А разговаривал он с кем?» — переспросил Сева. Старческий фальцет звучал уже с другой стороны и опять, как назло, вне поля зрения камеры. «Даже слушать не стал», — искренне возмущался непрофессор. «Люди не понимают, что надо жертвовать малым ради большого». «А вы понимаете?» Новый голос прозвучал так тихо, будто его обладатель шептал своему престарелому собеседнику в ухо. Если бы не высокочувствительный микрофон, его бы и впрямь никто не услышал. «Салям!» — завопил в офисе Ватька. «Еще повернулся! Быстро!» Изображение испуганно дернулось, крутанулось. На мгновение размывшись, на экране мелькнули старенькие очечки с перемотанной изолентой дужкой. Блеклые выцветшие глазки под ними кротко моргнули. «Вы знаете, что должны делать?» Голос сочился откуда-то сбоку и растворился в шуме других голосов. «К клянусь, я сделаю это ради науки!» — прокричал старичок и топнул ногой. Не обращая внимания на устремленные на него недоуменные взгляды, скрылся в толпе. «Ты что-нибудь понимаешь?» В рабочей комнате белого гуся растерянно поинтересовался у Вадьки Сева. Тот только покачал головой, потом защелкал мышью, выводя на экран изображение пекторали из интернета. «Но утка тут действительно есть», — разглядывая картинку, сообщил он. «И заяц тоже».